Это были пограничники, а не группа захвата, как я думал. Не успел и слова сказать, как меня подняли и поставили на ноги. Еще один, удовлетворенно заметил пограниц в звании старшины. «Молодец, Власов, не ошибся ты вчера, точно шпион», — добавил он, обращаясь к невысокому сержанту со шрамом на лбу. «Поднимите трубку, на другом конце нарком Берия», — быстро сказал я. То, что захват не санкционирован наркомом, я успел догадаться. Похоже, мое вчерашнее проникновение в этот мир было замечено пограничным нарядом, но, видимо, они не смогли проследить, куда я свалил, вот и устроили засаду. Наверное, засекли меня на дороге, проследили и взяли. Пограничников было семеро, скорее всего, усиленный наряд. Двое держали меня, еще один осматривал вещи, пока не трогая чемодан, остальные стояли в охранении. «Берия», — удивился старшина, но к брошенной трубке подошел. «Разъединен», — коротко сказал он, послушав. Потом, проверив соединение, показал один из отпавших проводов, похоже, слетевший, когда меня брали. «Обыскать», — приказал старшина, бросив трубку к остальным вещам. «Да я свой». «Свой, ну-ну, мандарины, виноград, а это что?» — спросил он, поднимая шкурку банана. «Банан», — буркнул я. «Шпионы есть, обыскать», — повторил приказ старшина. Ко мне подошел тот сержант, Власов, и, закинув карабин за плечо, стал профессионально ощупывать меня, передавая найденное одному из бойцов, который все тщательно записывал. Два бойца ручными фонарями освещали им поле деятельности. Пистолет ТТ, номер 17253, удостоверение на имя сержанта Власова. «Черт, наша же комендатура, так это же мое удостоверение. Откуда оно у тебя?» «Наверное, когда мы боролись, оно выпало из вашего и попало в мой карман», — ответил я, немного подумав. Похоже, мое кривое объяснение удовлетворило сержанта, потому что он продолжил. «Удостоверение капитана ГБ на имя. Удостоверение порученца товарища Берии на имя. Справка разрешения на пребывание в приграничной зоне, подписана командиром нашей комендатуры. Ребята работали споро, освобождая меня от всех вещей. Неизвестный предмет небольшого размера, прямоугольный, серый, с кнопками. Ой, загорелся», — воскликнул Власов и быстро передал его записывающему бойцу. «Это экран», — буркнул я. «Второй пистолет ТТ, номер 17253, изумился сержант. «Что там, Власов?» — спросил старшина. Он как раз в это время пытался вскрыть чемодан, так что возглас сержанта оторвал его от этого занятия. «Чемодан заминирован, кода я не знаю», — крикнул я старшине. «Отмазка так себе, но подействовала». «Тут что-то странное», — ответил сержант. Старшина меня послушал и отошел от чемодана. Я молчал, говорить было нечего. Что им сказать, что я вроде как порученец? Фигня это все, брали меня не школьники, те еще волчеры. «Посмотри, где первый пистолет», — приказал старшина. В это время послышался стук копыт, и к нам подскакал боец в такой же пограничной фуражке. «Товарищ старшина, вам устный приказ от капитана Рысина», — козырнул он, натянув поводья. «Излагай», — велел старшина. «Приказ от начальника пограничного округа. Вежливо задерживать всех подозрительных людей. Немедленно сообщать дальше по инстанции. Задержанного изолировать до прибытия особой группы». «Угу, что-то подсказывает мне, что это про тебя приказ». Тон старшины заметно изменился, когда он обратился ко мне. «В точку, про меня. Кстати, к чемодану бы бойца приставить для охраны. Это просто совет». Ответ пришелся на шум приближавшихся автомобилей. Судя по звуку, к нам ехали два грузовика. «Это за мной», — коротко известил я старшину, который стоял рядом, глядя на приближающиеся фары. Я не ошибся, из машин с грохотом сапог о землю посыпались бойцы местного спецназа. Меня вместе с вещами изолировали от погранцов, те никак не сопротивлялись, а заметив, как старшина поздоровался с одним из приехавших, я понял, что они знакомы. Изоляция была полная, что бы я ни спросил, все наталкивалось на глухое молчание, и только подошедший командир в звании лейтенанта ответил, что разговаривать им со мной запрещено. Причем вежливо сообщил: «Меня довольно быстро загрузили в машину и повезли в неизвестном направлении, а еще через час посадили в самолет на каком-то аэродроме, судя по стоянке истребителей, освещаемой луной, это был военная часть». «Пограничники взяли?» — со смешком спросил Сталин. Встав из кресла, он направился к одному из шкафчиков. «Да, товарищ Сталин». Я как услышал, что он закричал, а потом связь оборвалась, поставил всех на уши. но через час пришло сообщение, что его уже везут на аэродром. Оказывается, наряд ушел на задержание возможного контрабандиста за час до особого приказа. Посыльный от начальника комендатуры нашел их только тогда, когда они уже взяли нашего гостя. «Сейчас он на полпути к Москве», — ответил нарком, наблюдая, как вождь достал пачку папирос герцеговина Флоры и стал набивать трубку. «Сильно его помяли? Не особо. Думаю, вам не надо говорить, товарищ Берия, что отношение к нашему гостю должно быть предельно вежливым и осторожным. Как вы считаете?» «Я думаю, вы правы, товарищ Сталин. Когда я услышал, что он узнал все из моих еще не написанных мемуаров, то немедленно отдал приказ о полной изоляции гостя, с подчеркнуто вежливым обращением. Прикурив, вождь, прищурившись, посмотрел на Берию. «Изоляцию, ХМ, вы думаете, что у гостя есть что-то, что нас заинтересует?» «Я более чем уверен в этом», снова вытянувшись, ответил нарком. «Ну хорошо, проведите с ним предварительную беседу перед нашей встречей. Я хочу знать о нем все. Может, это все-таки провокация?» Тихо пробормотал Сталин. Где-то к 3 ночи, через несколько часов полета, наш самолет сел в Москве. За это время я успел немного вздремнуть, но выспаться не получилось, так что меня отвезли полусонного и уложили спать в комнате с забранными решеткой окнами. А утром после завтрака за мной пришли. Это был майор НКВД с 2 сопровождавшими бойцами. Подхватив под локти, они повели меня по коридору на 2-й этаж. Перед глазами мелькали ступеньки и люди, когда мы вдруг остановились перед окрашенной в коричневый цвет дверью. Толчком открыв ее, сопровождающие практически внесли меня под локти вовнутрь. Комната была стандартной: стол, стул, сейф, шкаф, окно, забранное решеткой, и окрашенные в зеленый цвет стены. «Майор государственной безопасности Григорин, я вас слушаю», — удивительно вежливо сказал майор, проходя и садясь за стол. «Информация секретная, и при посторонних говорить о ней я не буду». Майор кивнул, после чего спросил: «Что в чемодане?» «Документы о начале войны. План Барбаросса». «Плохая шутка». «А я не шучу, я совершенно серьезен. Откройте чемодан, нам нужно его осмотреть». Вздохнув от такой бдительности, хотя в душе понимал их, я подошел к столу и под страховку с боков набрал код и поднял крышку. И сразу же хлопнул по руке одного из сопровождающих, Авданина, кажется, который немедленно сунулся к поблескивающему ноутбуку. «Осторожнее, техника хрупкая», — сказал я. Бойцы никак не отреагировали на мои движения, просто отошли в стороны. «Блин, майор, да прикажи ты, чтобы они вышли. Сам же потом их шлепнешь за то, что они узнали. Выйдите», — коротко приказал Григорин. Бросив на меня настороженные взгляды, оба охранника покинули кабинет. «Что это?» — спросил майор, ткнув пальцем в принтер. «Это принтер, машинка для печатания документов, это картриджи, если проще, то краска, это бумага, полпачки всего, но я для наглядности взял, а это электронная вычислительная машина, единственная во всем мире». «Это как?» «Очень просто, я из будущего, из далекого будущего». «Чушь», — коротко сказал Григорин и, взяв одно из удостоверений, открыл его. «Удостоверение порученца, которое вы держите в руках, сделано вот на такой машинке», — указал я подбородком на ноут, — «и что говорю правду, могу доказать». «Хорошо, доказывайте». Подойдя к столу, я придвинул ноутбук к себе и нажал кнопку пуска, молясь в душе, чтобы хватило заряда батареи. Сыграла мелодия запуска, от которой майор заметно вздрогнул, и на экране появилась заставка. Как только открылся рабочий стол, я, зайдя в папку с фильмами, включил первый попавшийся ролик, оказавшийся «Иван Васильевич меняет профессию». После 15-минутного просмотра он вник, что показывают таких же попаданцев, и, встав, нервно заходил по кабинету, то и дело бросая взгляды на мелькавшие на экране картинки. Пощелкав кнопками и поводив курсором, я включил музыку, и «Комбат Любы» был воспринят майором на ура, судя по одобрительным задумчивым кивкам. Остановившись, Григорин немного помолчал, после чего попросил, глядя, как я выключаю ноут: «Рассказывайте. Год рождения, место и как попали к нам, больше не нужно». Похоже было, что он тоже не хотел много знать. «ХМ, даже не знаю, с чего начать. Начните с года рождения и биографии, только кратко». «Хорошо. Родился я в 1980 году, 23 августа, под Казанью». Майор сидел и с задумчивым видом слушал, а когда я закончил, спросил: «Вы пропустили службу, задели мельком». «Ну, служил. Об этом мне говорить как-то не хотелось, поэтому я и промолчал, благо майор понял. Ясно, ждите. После этих слов Григорин вышел, а вместо него вошли оба подручных, которые, встав у двери, бдительно наблюдали за мной. Потянулось утомительное ожидание. Расстегнув ворот куртки и откинувшись на спинку сиденья, я стал ждать результатов прошедшего разговора. Множественные шаги за дверью заставили меня насторожиться. Бойцы у выхода даже ухом не повели, что наталкивало на определенные мысли. Если они и не знали, кто там, то догадывались. Я встал и посмотрел на дверь. Шаги за ней смолкли. Наверное, за мной пришли. Подумал я, что будет дальше, не знал, и это меня заметно нервировало. Дверь без скрипа открылась, и на пороге появился Григорин, обшаривая глазами помещение. За ним, к моему изумлению, в кабинет зашел сам нарком, причем без пенсне, как его показывали на фотографиях. А ведь это не Берия, точно не Берия. Нет той властности в глазах и поведения привыкшего повелевать человека, подумал я после некоторого размышления, не сводя взгляда с вошедшего. Устало потерев переносицу, Лже-Берия сказал с легкой хрипотцой: «Это и есть ваш пришелец из будущего, майор?» «Да, товарищ нарком», — ответил тот, вытягиваясь. «Не похож», — коротко возразил двойник. «Кто бы говорил?» — хмуро парировал я, решив идти ва-банк. «Что вы имеете в виду, молодой человек? Я знал, что у Лаврентия Павловича есть двойник, но чтобы увидеть его воочию». Я удивленно пожал плечами, показывая, насколько изумлен. «Почему же вы решили, что это двойник?» — послышалось вдруг от двери. Обернувшись, я замер. Да, без сомнения, это был он, Берия. Стоящий в проеме двери, поблескивая стеклами пенсне, он с любопытством смотрел на меня, ожидая ответа. «Он не вы, это сразу заметно». Я опять пожал плечами. Кивнув, нарком прошел мимо двойника, который поспешил выйти вместе с бойцами, и подошел к столу, разглядывая лежащие там вещи. «Ну, здравствуй, гость», — сказал Лаврентий Павлович. «Здравствуйте», — вежливо ответил я. «Что тут?» — Берия ткнул пальцем в ближайший брусок с бумагой. «Первая часть нападения фашистской Германии на Советский Союз. Там подробно описан полный разгром советских войск у границы. Здесь», — указал он на очередной пакет, — «в основном схемы оружия, ТТХ, технологии производства. Есть и новейшие, не имеющие аналогов в мире. Остальное на электронных носителях». Дослушав меня, Берия обошел стол, сел и стал разглядывать ноутбук. Заметив разрешающий кивок, я подошел ближе и включил ноут. Когда комп наконец загрузился, я под заинтересованным взором наркома, который тщательно следил за моими действиями, запустил фильм «Пес Барбос» и «Необычный кросс». Выбрав его из-за небольшой продолжительности, индикатор заряда уже начинал мигать, показывая, что батарея скоро сядет окончательно. Досмотрев фильм до конца, Берия откинулся на спинку стула и с интересом уставился на меня. В это же время ноутбук, окончательно разрядившись, коротким писком известил о своем отключении, что заставило Григорина заметно понервничать. Батарея разрядилась, на последние деньги брал, на хорошие не хватило, взял, что попалось, пояснил я майору. «Савелий, выйди», — вдруг приказал нарком, и, дождавшись, когда начальник охраны покинет кабинет, попросил: «Рассказывайте». «Все, так на это и месяца не хватит. Вы начните, а мы решим, хватит или нет». «Хорошо, с чего начинать?» Берия задумчиво посмотрел на меня и сказал: «Начните с себя, я хочу знать, что вы за человек». Я ненадолго задумался, после чего подошел к столу и сел напротив наркома. «Родился я 23 августа 1980 года, как вы сейчас говорите, в пролетарской семье. Мать – швея, отец – мастер по ремонту швейных машинок. Ну, рос, садик, школа с отличием, армия, АСНС». Я горько улыбнулся на эти слова. «Можно и так сказать. Я вот не понимаю, как только прозвучит это грозное спецназ АСНС, так сразу: о, крутой чувак. Дело в том, что не все части с приставкой «спец» являются здоровяками с автоматами. Таких всего около 30% от общего числа. Большинство же – это всякие связисты, химики и посты космического наблюдения. Ну а вы кто? Связист? Нет». Встав, я вытянулся и представился. «Командир отделения отдельного инженерного батальона специального назначения, старший сержант Александр Геннадьевич Демин». «Инженерный? Это саперная часть, что ли?» — спросил Берия с задумчивым видом. «Ну да, мы хоть дачи генералам не строили, как другие. В основном ракетные шахты, бункера, убежища. Спецбат, что тут скажешь? Ладно, это вы расскажете попозже. Хорошо, но только не все. Я подписку давал о неразглашении. Хмыканье в ответ на эти слова навело меня на некоторые мысли. Давайте дальше, Александр Геннадьевич. После армии женился. Через 3 года родилась дочка, Аленка. Я в это время только-только должность инженера подстанции получил, на работе постоянно пропадал, в общем, не уследил. Что-то случилось? Спросил нарком, заметив, что я снова переживаю события прошлого. Да, как считает моя мать, жена убила нашу дочку. Как-то глупо получилось, у нас 14-я была. Эта машина такая, марка, не новая, но вполне для жены купил. Ну вот, ей кто-то позвонил, что идет распродажа, она и погнала. Короче говоря, не справилась с управлением и влетела под КамАЗ. Ей ничего, а Аленку в закрытом гробу хоронили, она на заднем сиденье сидела. Ну я и ушел в запой, почти месяц бухал, пока мама не взяла меня в свои руки и не увезла к врачу. С женой я развелся, не простил. Сейчас один, работаю там же на подстанции, недавно перевели на должность замначальника. Вроде все, серая, неприметная жизнь, как и у многих. Нарком чему-то хмыкнул, после чего спросил, как вы попали к нам? Через портал. Это что-то вроде природной аномалии. Большой овал. Вошел в него, и у вас, вернулся, и у нас. Где она? Еще кто-нибудь, кроме вас, знает, где она? Почему вы сразу не сообщили о ней? Засыпал меня вопросами привставший нарком. Я растерянно пробормотал. Да я как-то не подумал. Подождите, но ведь мама не видела ее, даже когда я попросил посмотреть в ту сторону. Рассказывайте. Я быстро все выложил про свою встречу с аномалией. Берия велел принести карту, и на ней я пальцем ткнул в маленькое пятнышко деревни, показывая на подробной километровке. Вот здесь, рядом с Сосновкой, левее километра на 3, там еще поляна приметная. С одной стороны сосновый бор, с другой смешанный лес. Затем мы занялись бумагами. Нарком мельком просматривал те, на которые я показывал как основные, и внимательно выслушивал мои комментарии. Берия не отрывался от документов, что я скачал из инета. Особенно его внимание привлекла краткая информация о поведении англичан и американцев после окончания войны. Несколько раз он даже негромко выругался. За этим занятием мы не заметили, как пролетело время. Когда вошедший Григорин спросил, не принести ли завтрак, нарком посмотрел на часы. Они показывали 9 часов. Вы сможете зарядить, кажется, ноутбук. Да, конечно, воткнул в розетку, и готово. Правда, я не знаю, какое напряжение у вас в сети, но думаю, ноут потянет. Хорошо, наш специалист будет вам помогать, а сейчас отдыхайте. Под моим присмотром все, что лежало на столе, было убрано в чемодан, который пристегнули к руке Григорина. Меня с представленными охранниками проводили в небольшую гостиницу, находящуюся на территории наркомата, и поселили в номер из одной комнаты. На ходу скинув с себя одежду, я буквально рухнул на кровати и мгновенно уснул. Разбудил меня стук в дверь. Вскочив, я огляделся, дико тараща глаз, второй открываться не захотел. Не сон, все-таки не сон. Понял я, сообразив, что нахожусь явно не в своей квартире. Стук повторился. Встав и покачиваясь от недосыпания, поплелся к двери и открыл ее. «Александр Геннадьевич?» — спросил меня молоденький лейтенант НКВД. «Ты кто?» «Я с просонья и нагрубить могу, особенно когда не высплюсь. Я лейтенант Гаранин, вам обо мне должны были сообщить. Вам ведь нужен электрик?» Наконец догадался объяснить гость, видя мое недоумение. «А, да, действительно, проходите». Пригласил я и сделал шаг в сторону. «Личный приказ товарища Лаврентия Павловича Берии, помощь вам». Он так и сказал. «Через 4 часа я выезжаю в Кремль, и до этого времени прибор должен работать». «Ясно. Надо, значит, сделаем. Вам там новую гражданскую одежду приготовили?» «Да, хорошо, сейчас умоюсь, оденусь и начнем». Одежда была вся светлых тонов. Надев штаны, рубашку и легкие коричневые полуботинки, я посмотрел в настенное зеркало, пригладил влажные после умывания волосы и повернулся к лейтенанту. «Я готов, начнем». Вместе с Гараниным и охранниками мы прошли в кабинет с сетевой розеткой, которую разобрали и переделали под вилку зарядника ноута. Насколько я знал, скачки напряжения в сети довольно частое дело, но зарядник должен их выдержать. Да и лейтенант, спросив, какое напряжение нужно, только покачал головой, а когда узнал, что оно еще и должно быть стабильным, совсем сник. Однако ноут работал нормально. Движение у двери привлекло мое внимание. Повернувшись, я увидел командира с двумя ромбами в петлицах. Прокашлившись, он спросил: «Александр Геннадьевич?» «Да, это я. Вы закончили? О чем вас спросили?» «Да, закончил», — указал я кивком на ноутбук. «Работает?» «Конечно». «Хорошо, собирайтесь, вас ждут», — сказал этот непонятный командир строгим, но вежливым голосом. «Хорошо», — кивнул я и, проводив вышедшего командира взглядом, спросил Гаранина: «Это еще кто был?» «Старший майор госбезопасности Гоголев, один из замов нашего наркома». «Понятно, ну, давай собираться». «Да он же вроде не тяжелый», — удивился лейтенант. «Да я не про это. Вызовут, а мы не готовые». Уложив все в небольшой чемодан, предоставленный Гараниным, мы в сопровождении охраны и Гоголева направились на выход. «Там, где мы будем устанавливать оборудование, уже установили розетку?» — спросил я на ходу старшего майора. «Устанавливают», — коротко ответил Гоголев. «А подвели сколько?» «220 вольт на 50 герц, как я просил». «Да», — также немногословно ответил майор. Мы вышли из здания во внутренний двор, где нас дожидались три машины. Гоголев, лейтенант Гаранин и я сели во вторую машину, охрана — в первую и третью. Сидя на заднем сиденье, я рассматривал прохожих, здание и просто бездумно глядел в окно. Судя по положению солнца, время близилось к обеду, о чем я тут же спросил у Гаранина. «Да, уже 2 часа дня, Александр Геннадьевич». К моему удивлению, ехали мы довольно долго. Выбрались из Москвы и в пригороде, миновав несколько постов, въехали на территорию довольно большой дачи. По многочисленным тропинкам ходили несколько патрулей с собаками. Осматриваясь, пока машины медленно подъезжали к парадному входу, заметил невдалеке небольшое озеро, на песчаном берегу которого играли несколько детей. «Приехали, выходим», — скомандовал молчаливый майор и, первым распахнув дверь, вышел. Мы с Гараниным тоже покинули машину и в сопровождении Гоголева прошли в здание дачи. Миновав несколько комнат и короткий коридор, оказались в большом кабинете, где майор показал мне на розетку. «Все готово, присоединяйте». После чего вышел, оставив нас с лейтенантом. Переглянувшись, мы занялись подготовкой ноута к работе. Достав комп, я подсоединил его и включил, поглядывая на экран. «Все готово», — сказал я майору, как только винда загрузилась. Гоголев подошел к телефону, стоящему на столе, и, сняв трубку, сказал: «Можно». «Какой выразительный оборот речи», — сказал «все и ничего». Мысленно восхитился я, не обращая внимания на Гоголева, который подозрительно сверлил меня взглядом. Спокойно подошел к дивану и сел на него, закинув ногу на ногу. Через несколько минут открылась дверь, и вошел Лаврентий Павлович. Быстро вскочив, я поздоровался. Кивнув в ответ, Берия спросил, указав на ноут: «Работает?» «Да, товарищ нарком». «Показывай». Показав несколько роликов, я был остановлен. «Про войну есть, про которую ты говорил?» «Да, несколько. Есть, в бой идут одни старики, это про летчиков. Еще экипаж машины боевой или на войне как на войне, это про танкистов». «Хватит пока. Что посоветуешь?» «Про Брестскую крепость. Фильм недавно снят белорусами, очень хорош, до печенок пробирает». «Хорошо, приготовь его», — приказал Берия и быстро вышел. В том, что встречусь со Сталиным, я был уверен, но никак не ожидал, что наша встреча произойдет вот так. В моем представлении это должно было случиться как-то по-другому, более официально, что ли. В это время в кабинет зашел сам Иосиф Виссарионович и внимательно посмотрел на меня, из-за чего я вытянулся и крикнул: «Здравия желаю, товарищ Сталин». «Ну здравствуй, потомок», — ответил мне Сталин, и едва заметная улыбка проскользнула у него под усами. Одет Иосиф Виссарионович был по-пляжному, то есть в легкие белоснежные брюки, белую рубашку со стоячим воротником, полувоенную фуражку тоже белого цвета и бежевые плетенки на босых ногах. Судя по нескольким крупинкам речного песка на одной из штанин, он только что пришел с пляжа, где, похоже, отдыхал, несмотря на еще холодные весенние дни. «Давай показывай свое кино, а потом поговорим», — приказал Сталин, после того как несколько секунд изучающе смотрел на меня. Я тоже с интересом разглядывал его, внутренне сожалея об оставленном дома цифровике. «Такая бы получилась фотка, закачаешься». «Прошу», — указал я на диван под взглядом нескольких командиров, видимо, охраны, так как кроме Гоголева и Григорина там еще были пара незнакомых мне. Дождавшись, пока Иосиф Виссарионович и Лаврентий Павлович усядутся, Я подтащил к ним стул и поставил на него ноутбук, после чего отрегулировал экран и нажал на пуск. Закончив, присел в сторонке, мысленно вытирая пот со лба. Самое интересное, по знаку Сталина командиры подошли ближе и, встав позади дивана, так как за ним был проход, тоже стали с интересом смотреть на экран. Пока шла заставка, я, прочистив горло и поймав разрешающий кивок «бери», пояснил: «Сейчас начнется фильм о героической битве за Брестскую крепость. Более 8 тысяч советских бойцов сражалось в ней и около 7 из них погибло, остальные попали в плен, вырваться смогли единицы. Этот фильм показывает реальные события, которые произойдут примерно через месяц. Отбивая атаки гитлеровцев, они и думать не думали, что враг уже занял Минск, линия фронта сдвинулась на сотни километров вглубь СССР, и танковые дивизии Гипнера и Гудериана рвутся к сердцу страны. Мужество защитников крепости в данном случае можно рассматривать совершенно автономно от всего хода боевых действий. Это один из уникальных случаев в истории войны, когда стратегические и тактические интересы ушли на второй план, а на первый выдвинулись личные качества людей и воинский долг. А теперь внимание, начинается показ. Фильм я этот уже видел и сейчас, чуть прикрыв глаза, с интересом смотрел на мимику зрителей, сопереживающих героям. Особенно мое внимание привлекли глаза командира со шпалами подполковника, когда в одном из эпизодов немцы на наши позиции гнали по мосту пленных, которые в основном были служащими госпиталя и ранеными из него. И раненый лейтенант-железнодорожник надрывно кричал: «Стреляйте, товарищи, стреляйте!» В этот момент под руками подполковника порвалась материя дивана, которую он крепко сжимал. Даже когда фильм закончился, все зрители больше 15 минут не могли прийти в себя, сидели и стояли, мысленно сопереживая героям фильма. Да, хорошие у вас там снимают фильмы, хорошие. Первым пришел в себя Сталин. Держа в руках трубку, он попытался втянуть в себя ароматный дым, но трубка погасла еще в середине картины, и у него ничего не получилось. Достав из нагрудного кармана спичечный коробок, он попытался прикурить, но, сломав четвертую спичку трясущимися руками, бросил и прикурил от зажигалки Гоголева. «Хаем, все так и будет?» — кивком указав на ноут, спросил Сталин. «В принципе, да, есть, конечно, некоторые неточности, как приземлившийся летчик. В реальной истории такого не было, и защитники крепости долго не знали, что происходит снаружи, они ждали помощи, но не дождались». Молча кивнув, Сталин встал и принялся задумчиво ходить из угла в угол. Мы наблюдали за ним, стоя и сидя на своих местах. Вдруг предсовнаркома, остановившись, сказал: «Идемте в мой кабинет, товарищ Демин, нам нужно о многом поговорить. А вы, товарищ нарком, сообщите в Генштаб о срочном вечернем совещании, в 8 часов». «Хорошо, товарищ Сталин, сделаем», — ответил Берия, блеснув линзой пенсне. «Товарищ Сталин, разрешите показать, как пользоваться ноутбуком, чтобы товарищи дальше могли знакомиться с реалиями будущей войны. У меня там есть полный сборник полудокументального сериала «Освобождение», так там практически полная информация о всем ходе войны, начиная с начала и до конца», — обратился я к Иосифу Виссарионовичу с предложением. «Хорошо, показывайте», — ответил он практически сразу, без малейших раздумий. Учить долго не понадобилось, предки схватывали все на лету, так что показал им, как пользоваться компом, после чего заставил Берию под моим присмотром поводить мышкой, управляя стрелкой и нажимая на клавиши. Получилось у наркома сперва неуверенно, но потом он довольно ловко стал обращаться с ноутом, только слегка путаясь в файлах. Один из командиров тщательно конспектировал все, что я говорил и показывал, в небольшой зеленый блокнот. Подсказав, с какого фильма дальше продолжить просмотр, я направился следом за Сталиным в его личный кабинет, оставив Лаврентия Палыча и командиров у экрана ноута, где уже проявилась заставка первой части «Они сражались за Родину». «Садись сюда», — показал на ближайший к столу стул Сталин. Заняв указанное мне место, я с интересом посмотрел на севшего в кресло вождя, попыхивающего трубкой, ожидая от него вопросов. «Товарищ Демин, скажите мне, а почему вы решили, что вы наши потомки?» — вдруг задал мне Сталин вопрос, которого я совсем не ожидал. Немного подумав, я понял, что не знаю ответа. А ведь действительно, потомки мы им или нет? Озадаченное почесывание затылка помогло мне настроиться на нужный лад, и я радостно вскрикнул и, вскочив, сказал: «Аномалия, вот в чем решение. Нужно сходить на ту сторону и посмотреть, ведь с той информацией, что я вам принес, будущее должно измениться. Правильно, и в этом мы убедимся в скором времени, одобрительно кивнул Сталин. И по его голосу я понял, что он давно все обдумал и сейчас легко вывел меня на мысль сходить в мой мир. А пока рассказывайте все, чуть подавшись ко мне, велел он, набрав в легкие побольше воздуха, я начал говорить. Сталин слушал молча, только иногда в его глазах пробегали молнии. Предсовнаркома интересовало буквально все, но за короткое время до назначенного совещания в Генштабе я успел дать только общую обстановку в мире, начиная с начала Великой Отечественной войны и заканчивая днем, в который переместился сюда. Кстати, именно об этом он расспрашивал особенно подробно, об обнаружении аномалии и проходе через нее. Историю встречи известной троицы в Крыму в 45-м я рассказал анекдотом. Во время февральской встречи в Крыму речь шла о переделе Европы после войны. Рузвельт с Черчиллем говорят товарищу Сталину: «Иосиф Виссарионович, отдай нам Крым, а мы тебе в ответ прирежем такой же кусок в Европе. Подеру. Где-то там». Товарищ Сталин подумал-подумал и говорит: «Ну хорошо, я отдам вам Крым, если вы отгадаете, какой из этих трех пальцев средний», и показал он три пальца. Ну, Черчилль удивился и по простоте задачи выбрал средний из пальцев, указательный. Сталин покачал головой и сказал: «Нет, не отгадал. Рузвельт, тот американец, он понял, надо из пяти выбирать и выбрал средний из пяти пальцев. Вот средний», показал он на средний. Сталин покачал головой и ответил: «Нет, не отгадали», сворачивает из трех пальцев кукиш и говорит: «Вот вам Крым». Отсмеявшись, Иосиф Виссарионович мельком взглянул на настенные часы, отбившие 7 вечера, встал и сказал мне: «Вы будете присутствовать со мной на совещании». Ответить мне было нечего, поэтому, отставив стакан с недопитым чаем, я встал и, торопливо дожевывая печенье, последовал за Сталиным, выходящим из кабинета. Сидя на заднем сиденье машины, следующей в кортеже, я держал на коленях ноут и отвечал на вопросы Гоголева, сидящего за рулем, который был допущен к полной информации касаемо меня. Мы с Лаврентием Павловичем посмотрели кино про контрразведчиков. «Скажите, что означает название СМЕРШ, аббревиатура «Смерть шпионам»?» Говорят, сам товарищ Сталин придумал это название. «Понятно. А сколько вы успели посмотреть фильмов?» 4, и один не до конца. Можете сказать, какие, а то интересно. ХМ. «Они сражались за родину» обе серии, хороший фильм, внушающий. Потом «Атыбаты», тоже серьезное кино. Как вы говорите, до печенок пробирает, как они там танки били. Меня до сих пор в дрожь бросает. Дальше включили в августе 44-го и на освобождении остановились. Ну и как вам информация? Война будет страшная, безжалостная, ответил хмурый Гоголев, поворачивая за идущей перед нами машиной. «Вы еще не знаете, насколько», — со вздохом сказал я, задумчиво глядя в окно. «Товарищи командиры, председатель Совета народных комиссаров СССР товарищ Иосиф Виссарионович Сталин, генералы и адмиралы стоя приветствовали входящего в огромный актовый зал вождя. Нашего бы президента так встречали. Что ни говори, а Сталин действительно не одиозная фигура. Вот с кого нужно брать пример. Я сидел на заднем ряду рядом с Гоголевым и с интересом наблюдал за историческими событиями. А это кто? Где? Во он тот, с лысой макушкой. А, это комдив Хрусталев. Не Хрущев?» — спросил я с подозрением. «Неа, Хрущева здесь вообще нет, ни хрен ему тут делать, он сейчас на Украине». «Ясно. О, начинается». К моему удивлению, Сталин не стал сразу вываливать на головы генералов те новости, что я принес, о начале войны, а сделал краткую, на полчаса, политинформацию. На мой вопрос «нафига?» Гоголев ответил просто: «Так надо». После того, как Сталин закончил накачивать военных тем, как они хорошо живут, он сказал: «А теперь перейдем к тому, почему мы с вами здесь собрались». Генштаб не знал почему, но молчал, терпеливо ожидая разъяснений. «А собрал я вас потому, что война с Германией будет. По информации агентуры в Германии, война начнется 22 июня в 4 часа утра». Я с интересом наблюдал за зашевелившимися генералами и маршалами, для которых слова Сталина особой новостью не стали. На лицах некоторых была видна растерянность, но преобладала какая-то радость, что ли, как будто они надеялись, что эти слова произнесут вслух, и вот их произнесли. «А теперь, товарищи, в течение 3 дней план глубоко эшелонированной обороны должен лежать у меня на столе». На обратном пути я почти задремал, прислонившись к двери, когда меня разбудил вопрос Гоголева. «Как там наши потомки? Помнят о нас, забыть не могут, особенно товарища Сталина. Они его называют великим гуманистом. Значит, помнит». Сделал вывод майор и нажал на клаксон, отпугивая собаку, заглушив при этом мой горький смешок. По возвращении на дачу мне была предоставлена комната, но воспользоваться я ею не смог, так как был постоянно со Сталиным. Мы то изучали привезенные документы, то я отвечал на вопросы Шапошникова, приехавшего по вызову предсовнаркома и тоже допущенного ко мне, то смотрел с ними фильмы. Маршала особенно заинтересовало освобождение, так как там давалась более-менее точная информация. Спать мы разошлись часам к 7 утра, уже на ватных ногах и с чумной головой. 5 дней, что я провел в Кремле, куда мы переехали на следующий день, пролетели для меня очень тяжело, так как я практически не высыпался, следуя везде за Сталиным или сидя рядом с Шапошниковым у экрана ноута. Кстати, по мнению специалистов, создать танк Т-55 они не смогут с теми мощностями, что сейчас в наличии. А вот переделывать Т-34 согласно тем данным, что я привез, они сразу начали на испытательном полигоне в Кубинке, используя местные мастерские. ППС пошел на ура. 2 опытных образца, сделанных буквально на коленке, были переданы бойцам армейского осназа, дислоцировавшимся под Москвой. Испытания выявили ряд недостатков, и после устранения их пистолет-пулемет признали годным для вооружения армии. Выслушав обещание оружейников, что массовый выпуск будет начат через месяц после отлаживания производства, Сталин серьезно поговорил с ними, и срок был уменьшен до 2 недель. Принтер не стоял без дела. Многое из того, что я принес на флешках, начали печатать. Бумага, что мне предоставили, неплохо подходила для этого. Осталось только запастись картриджами. Те 2, что я принес, подходили к концу. Что творилось в войсках после принятия нового устава и начала реорганизации мехкорпусов в мотострелковые и танковые согласно штатам 1945 года, я не знал, мне не докладывали, но судя по довольным лицам боевых генералов, перестройка шла полным ходом. Страна стремительно переходила на военные рельсы, запасая то, чего будет не хватать. «Подлетаем, приготовься, скоро будет посадка», — сказал мне Гоголев, сидящий рядом на жесткой скамье. Зашевелились бойцы охраны из осназа ГБ. В иллюминатор Дугласа, на котором мы летели, была видна близкая земля. Вот мелькнула под нами синяя ленточка реки, и снова внизу проносится изумрудная трава. Наконец, чуть скакнув, транспортник коснулся бетонки и побежал, гася скорости, подпрыгивая на неровностях, к стоящим рядом с вышкой ангарам. К моему удивлению, кроме дежурного звена, ни одного самолета я на поле не увидел. Вдалеке лежали несколько штабелей досок, и все. «Товарищ комиссар государственной безопасности, а где самолеты?» «Да на запасных и засадных аэродромах сосредоточены. Сейчас же идут особые учения, вот они и тренируются маскироваться и летать с простых грунтовых полос. Нас, кстати, сопровождало звено Ишачков, ты разве не видел? И еще встречались. Учения? Не, я же спал. Вон, кстати, материал для макетов бомбардировщиков сложен, их просто еще не успели сделать», ткнул пальцем в один из штабелей Гоголев. «Понятно. Значит, информация пошла впрок. Надеюсь, что новый отдел даст нам возможность не только понести меньшие потери, но и в Берлин прийти раньше срока. С моей легкой руки создали Институт инноваций и информации. Существовал он еще только на бумаге и был нужен для отвлечения возможного интереса других государств, когда в СССР полезет столько новинок. А вот аномалией и присущими ей вкусняшками начал заниматься новый отдел НКВД под командованием Гоголева, получившего очередное звание комиссара государственной безопасности. Я, кстати, так и не привык к их ГБшным званиям и мысленно переводил их привычным себе образом. Например, старший майор соответствовал генерал-майору. Уже несколько человек, в основном из военной контрразведки и оперативников БИРИ, там работали, и они уже успели дать несколько рекомендаций, что нам в данный момент нужно. По крайней мере, та информация, что я уже принес, после небольшой корректировки была разослана по шарашкам для последующей проверки и изучения возможности выпуска новинок. Люди Лаврентия Палыча составляли списки тех, кого пригласить на работу во вновь созданный институт для пускания пыли в глаза. Меня приняли в новый отдел как привлеченного сотрудника, даже удостоверение дали, правда, без звания. Спецы из отдела улетели раньше нас на 3 дня и уже ждали там. Именно они и ребята Гоголева будут сопровождать меня на ту сторону. Один из пилотов открыл дверцу остановившегося транспортника и, выставив лестницу, закрепил ее в специальных пазах. Выстроившись в очередь, мы покинули салон самолета. «Спасибо за приятный полет и за мягкую посадку», — поблагодарил я члена экипажа, вспомнив свой полет в Египет. «Да ни за что», — ответил с легкой улыбкой молодой паренек, чуть пожимая плечами. Спустившись на твердую поверхность взлетной полосы, я вслед за остальными последовал к двум полуторкам и МКе, около которых кольцом охранения стояли бойцы НКВД. «Садись назад», — велел мне Гоголев, открывая переднюю дверцу. «Лады», — ответил я и, обойдя его, влез на заднее место через услужливо открытую водителем дверь. По-видимому, водитель знал, куда ехать, так как занял место во главе колонны. Мы выехали с аэродрома, так и не увидев никого из техсостава дислоцирующейся здесь авиачасти. Это меня сильно заинтересовало, и я спросил у Гоголева. «Да это аэродром-ловушка, насколько я знаю. Тут ничего нет, кроме звена истребителей и двух дивизионов зениток. Еще макеты поставит, так вообще не отличишь от настоящего», — пояснил мне комиссар. Водитель, слушая его, кивал. «Похоже, то, что говорил Гоголев, ему было известно. Мы довольно быстро доехали до того места, где я вышел из леса на дорогу. Вот тут меня погранцы взяли», — ткнул я пальцем в обочину. «Дорога, кстати, изрядно изменилась, она была убита до того, что мы ползли с черепашьей скоростью, объезжая набитые танками колеи. И дорога другая была», — добавил я на кивание комиссара. «Тут, товарищ, получив разрешение от генерала, начал водителей остановился в затруднении, как ко мне обращаться, так как я, в отличие от моего непосредственного начальника, был одет в гражданку». «Иванов», — лениво ответил за меня Гоголев. «Иванов, целый мехкорпус передислоцировался, так что еще не такие колеи дальше будут». «Понятно», — хмыкнул я. «Пропусти охрану вперед», — велел комиссар водителю. «Товарищ комиссар государственной безопасности, тут уже неделю, как нападения и обстрела нашей техники не было», — сказал тот, но по приказу остановился, пропуская вперед второй грузовик с бойцами НКВД. Рыча двигателями, машины медленно ползли в тени деревьев по разбитой лесной дороге. Бойцы охраны, выставив автоматные стволы, держали на прицеле близкий лес, росший у самых обочин, и тревожно осматривали кустарник на опушке. Но никакого нападения не произошло, и еще через пару километров мы свернули на недавно наезженную дорогу, по которой совершенно спокойно достигли цели. К моему удивлению, на месте аномалии уже стоял большой бревенчатый склад, огромные ворота которого охранял сонный красноармеец самого затрапезного вида. «Нет, я, конечно, объяснил, где она находится, даже схему нарисовал и привязку от деревьев описал, но так оперативно ее найти. Это что еще такое?» — спросил я удивленно комиссара, тыкая пальцем в новенький, блестящий свежий сруб, идя с ним от машин к неприметному зданию невдалеке от склада. «А ты чего ожидал увидеть? Теперь тут вещевой склад ближайшей стрелковой дивизии, по крайней мере, именно это обнаружат немцы на остатках сгоревшего при бомбежке сарая», — хитро ответил я, невольно покачав головой. «Понятно, что удержать здесь оборону мы не сможем, и спецы Берии уже позаботились о страховке и маскировке. Но как смогли найти поляну? Около деревни Сосновка поляна по твоему писанию только одна, именно эта. Только тут с одной стороны сосновый бор, а с другой смешанный лес. Плевая задача», — объяснял мне на ходу командир. Дверь сторожки открылась, и оттуда вышел немолодой пехотный командир в звании старшины с потертой медалью за отвагу на груди. «Здравствуйте, Павел Анатольевич», — первым поздоровался я с Судоплатовым. «Здравствуй, Александр», — ответил главный диверсант Союза и, поздоровавшись с Гоголевым, с хитринкой спросил. «Ну что, сперва пообедаем или, переглянувшись, ответили мы хором с комиссаром. «Я так и думал. Пойдемте, посмотрите, правильно ли мы сруб поставили, не намудрили ли чего, может она вообще в стороне». Мы неспешно подошли к воротам, и по приказу Судоплатова красноармеец, блеснув холодным оценивающим взглядом, неторопливо открыл нам одну створку, после чего снова превратился в ленивого часового. «Идите за мной». Параллельные проходы между стеллажей заставлены бочками с бензином. Я двигался вслед за Судоплатовым, с интересом крутя головой, и при свете электрических лампочек, горящих под потолком, осматривал склад. В нем действительно было вещевое имущество, начиная от котелков и заканчивая связками сапог на нижних полках. «И как вы только успели?» – спросил у Судоплатова следующий за мной Гоголев. «Тут два инженерных батальона работало, сделали все за два дня», – объяснил Павел Анатольевич. «А из бойцов, тут работающих, никто ничего не видел?» «Я в том смысле, видели ли они аномалию?» «Нет, ничего никто не видел», – немедленно ответил Судоплатов. «Похоже, этого вопроса он ожидал раньше. Мы вышли на свободное пространство, и я осмотрелся. Здесь она», – в голосе Гоголева слышались тревожные нотки. «Здесь», – кивнул я и, улыбнувшись, спросил у Судоплатова. «Павел Анатольевич, вы ведь планировали построить склад так, чтобы аномалия оказалась посередине этого пустого пространства?» «Да», – коротко ответил он, чуть сузив глаза. «Вы немного ошиблись с местоположением аномалии». Двинувшись вперед, я подошел к крайнему стеллажу и, подняв руку, прикоснулся к белесому овалу. Со стуком упал край стеллажа, на земляной пол посыпались разрезанные портянки. «Анатолич, ты это видишь?» – охрипшим голосом вдруг спросил Гоголев. «Да, вижу, это она, аномалия», – ответил тот. Убрав руку, я отошел в сторону и с улыбкой посмотрел на генерала и полковника, демонстративно тряся рукой, якобы стряхивая с нее воду. «Сенцов, ты понял, что нужно делать?» – вдруг спросил Судоплатов. «Да, товарищ старшина», – ответил невысокий крепыш в советском двухцветном камуфляже. «Только сейчас я разглядел пятерку бойцов, стоящих в тени одного из стеллажей. Ну понятно, охрана, а тот, на входе, для маскировки», – сообразил я. «Уберите эти стеллажи, чтобы доступ к аномалии был больше», – между тем продолжал командовать Судоплатов. «Сделаем», – веско ответил боец. «В каком он был звании, я не видел, петлиц на вороте не было». Оставив охрану чесать затылки и трогать места разреза, мы направились к домику. «Ну угощайтесь, чем, как говорится, Бог послал», – предложил Павел Анатольевич, широким жестом показывая на стол. «И чего только там не было, да ничего там не было, тарелки со щами и пюре с котлетой на второе, и все, а компот», – вспомнив старый советский фильм, – спросил я с возмущением. Оба командира кино про Шурика смотрели, так что шутку оценили. Судоплатов вообще не отходил от ноута за последние дни, изучал мой мир по фильмам. «Компота нет, но есть чай, и тут обделили», — вздохнул я, усаживаясь за стол. Когда мы пообедали и пили чай из железных кружек, Судоплатов спросил у меня: «Список у вас?» «Нет, у Михаила Алексеевича», — кивнул я на Гоголева и принялся с интересом наблюдать за тем, как командиры обсуждают, чего в нем еще не хватает. «Вот не понимаю, все уже 100 раз проверили, чего нам остро необходимо, так нет, еще что-то внести хотят», — думал я, поглядывая на них поверх кружки. В это время в дверь без стука вошел тот боец из склада, Сенцов. «Товарищ полковник, все готово». «Хорошо, майор, группе готовность номер один». «Понял, готовность номер один». Козырнув, майор Сенцов вышел. Проводив его взглядом, я поставил пустую кружку на стол и, откинувшись на спинку казенного стула, спросил: «Когда выход?» «Через 14 минут», — ответил полковник, мельком глянув на наручные часы. «Понятно». Оглянувшись, я посмотрел на ученых, стоявших за моей спиной. «Понятное дело, пока не исследуют все возможности аномалии, никто нас на ту сторону не отпустит. Вот и пришлось открывать переход под внимательными взглядами не только бойцов охраны, но и 6 типов с умными физиономиями. За 3 часа исследований удалось выяснить, что если я встану в проход и буду держать его, то другие люди смогут спокойно как перейти на другую сторону аномалии, так и вернуться обратно. Но существовала небольшая проблема. Поскольку овал портала был не очень велик, требовалось соблюдать особую осторожность. Срезанные палки до сих пор стояли у меня перед глазами, да и местные ученые это тоже проверили и то и дело поглядывали на 2 короткие железные трубы, поблескивающие в стороне ровными срезами. Однако и здесь я сумел найти выход. Погоняв по овалу разбегавшиеся от моего прикосновения в разные стороны волны, смог раздвинуть края. По замерам ученых, овал увеличился на 20 сантиметров в каждую сторону. Дальше последовал уже целенаправленный эксперимент, и я еще час размахивал руками, гоняя по овалу волны, пока старший из ученых с холодным взглядом профессионального чекиста не остановил меня, сказав, что хватит. И действительно, окно перехода стало не просто большим, оно достигло крыши немаленького склада, имевшего высоту 5 метров. «Тут и танк пройдет», — удовлетворительно хмыкнул Судоплатов, глядя на колышущееся пятно, из которого я пока не вышел. После всех экспериментов ученые пошли писать докладные записки и составлять свое мнение, а мы готовились к выходу. Вместе со мной шли трое сотрудников нового отдела, одетых в гражданскую одежду, специально подобранную для того, чтобы она не привлекала внимания в будущем, и шестерка бойцов осназа с полной выкладкой. Переходить на ту сторону мы решили вечером, самое то для разведки, тем более охранявшие с той стороны бойцы ничего не видели, хотя и слышали работающую вдалеке технику. «Давай, не подведи нас», — хлопнул меня по плечу Гоголев. «Сделаю все, что смогу, товарищ комиссар государственной безопасности. Группе готовность», — послышалось справа. «Пора», — сказал Гоголев, оглянувшись. «Да, пора», — согласился я, зябко поводя плечами. «Мне было как-то неспокойно. Прежде всего в очередной раз осмотрел аномалию. За 2 часа, прошедшие с того времени, как я закончил увеличивать ее, она стала меньше ненамного. По крайней мере, невооруженный взгляд не фиксировал уменьшения. Карл Фридрихович, насколько уменьшилась аномалия?» – спросил я старшего из ученых. «За 2 часа всего на 2 сантиметра в ширине и в высоте. Хорошо, что она так медленно уменьшается. Начинаем», – сказал Судоплатов, кивнув мне. Я сделал несколько шагов вперед и наполовину вошел в овал, мимо меня тут же тенями проскользнули осназовцы, причем когда они ее проходили, аномалия была не так возмущенна, а вот от меня всегда шли большие волны. Это изрядно озадачило ученых, и они до сих пор не пришли к единому мнению относительно возможностей прохода. Дождавшись, пока овал перейдут парни из отдела, махнул рукой, прощаясь с остающимися в прошлом, и вышел с той стороны. «Ну здравствуй, родное время», — сказал я вслух и с улыбкой посмотрел на видневшиеся через ветки деревьев серо-голубое небо. «Ну все, нам осталось только ждать». Судоплатов обернулся к Гоголеву, как только овал аномалии исчез за ушедшим гостем. «Да, ожидание самое тяжелое в нашей работе», — ответил тот и, вздохнув, спросил. «Что ты думаешь о создавшейся политической обстановке у наших потомков, Ж?» Гоголев невольно хохотнул, услышав ответ полковника. Отсмеявшись, сказал, опершись локтем об одну из полок с вещами: «Ты еще не слышал, как товарищ Сталин выразился, когда наш гость начал рассказ о том, что творилось в Союзе после его смерти? Александр потом весь день ходил красный как рак, особенно когда рассказал о том, как нашего вождя там величают. Да, как гость говорит, полный беспредел. Это так, вот бы нас туда, мы бы их подождем, то ли еще будет. Ладно, сейчас машины должны подойти с антиквариатом, пойду встречать». Судоплатов развернулся было к выходу, но услышал крик одного из бойцов охранения: «Товарищ старшина, из-за секретности все бойцы вокруг склада и в окрестностях, поболее батальона, величали его старшиной, согласно форме, в которую он был одет. Аномалия, она снова проявилась». Резко обернувшись, полковник увидел колыхающийся овал, в которой просунулась окровавленная рука. «К бою, укрыться!» — немедленно закричал он, уходя в сторону перекатом и одновременно выхватывая из кобуры наган. Рядом на земляной пол плюхнулся Гоголев, не боясь запачкать свою чистую форму. Со всех сторон залязгали затворы. Неподалеку, положив ствол Дегтярева на одну из полок ближайшего стеллажа, стоял пулеметчик, направив дуло на аномалию. «Сперва нужно осмотреться», — сказал я, повернувшись к старшему группы осназа майору Сенцову. «Хорошо, идите спокойно, если что, мы рядом», — ответил он, и не успел я глазом моргнуть, как восьмерка бойцов растворилась в лесу. Покрутив головой в попытке их обнаружить, я не без восхищения сказал оставшимся со мной 3 парням из отдела: «Однако, пора идти», — напомнил старший из них, Олег. Олег Карпов, насколько я знал, был из летчиков и, судя по ожогам на руках, то, что он горел в истребителе, воюя в Испании, было правдой. Его основная задача – все, что связано с авиацией. Те немногочисленные принесенные фильмы и мои неполные рассказы не смогли прояснить некоторые моменты. Вот поэтому и был отправлен майор Карпов. Вторым был Юра Гоголев, младший брат генерала. Попал он не по протекции, как я думал сначала, а из-за того, что являлся действительно уникумом. Причем в прямом смысле этого слова. Все, что я знал о компах, я ему выложил и научил работать на ноуте. Так, за 3-часовой урок Юрий освоил тачпад и клавиатуру лучше меня. А послушав рассказы о всемирной паутине интернета, он просто загорелся желанием побыстрее сесть у монитора. Третий, тезка Карпова, Олег Данилец был из силовиков, его задача – осмотреть все, что можно, на предмет выявления и дальнейшего использования местных ресурсов. Проще говоря, это были глаза Бери. ХМ, аномалия и с этой стороны большая, если что, то можно технику перегонять, заметил я, задумчиво глядя на овал. Нужно сперва осмотреться, изменилось ли что или нет, напомнил мне старший Олег. Да, идем. Неторопливо двигаясь к опушке, мы под присмотром четвертки бойцов охраны намечали, где лучше проложить дорогу до портала. О, этот муравейник был. Я его прошлый раз приметил, когда с матерью грибы собирал, сказал я, показав пальцем на большой холм муравейника. Ты судишь об изменениях по муравейникам? Ехидно поинтересовался младший Гоголев. ХМ, да я так просто сказал. О, вон и опушка. 400 метров, нормально. Прикинул Данилец расстояние от опушки до аномалии. Там впереди дорога и замаскированная в кустах машина с двумя пассажирами, предупредил внезапно появившийся из-за дерева один из осназовцев, внешне чем-то похожий на актера Владислава Галкина. Наверное, это Артур. Вы были правы, Александр, за вами следили. Хмыкнул Данилец, после чего спросил у осназовца. Как? Похоже, боец понял, о чем его спрашивают, поэтому ответил сразу. Не получится, грамотно стоят, если только отвлечь. В это время с другой стороны появился майор Сенцов, оставшийся у портала, и спросил, чего встали. Ему быстро объяснили ситуацию. Нужно их брать. Хорошо, что тут посадка с той стороны, неприметное место, решил майор, немного подумав. А что если мне отвлечь их? Меня-то они в лицо точно знают, спросил я после некоторого колебания, так как никогда не считал себя героем боевиков и не имел привычки лезть в самое пекло. «Хорошо, давай, наш снайпер, если что, тебя прикроет», — сразу согласился Сенцов. После небольшого обсуждения порядка действий и раздачи приказов мы разошлись по местам. Отойдя в сторону метров на 300, я вышел на опушку и, поднявшись по небольшой обочине на китайскую дорогу, которую строят в 2 километрах от Алексеевска, неспешно потопал по ней, поднимая глиняную пыль. Не дойдя до засады несколько десятков метров, услышал хлопанье автомобильной дверцы и, немного замедлив шаг, приготовился. Из кустов вышли 2 человека, и если одного из них я знал, это был курьер, что привез мне заказанные документы, то второго разглядывал особо. Мужчина лет 45-50, с седым ежиком волос на голове и запоминающимся брюшком. Похоже, это и есть Артур Попаданец. Сейчас узнаем. Добрый день, Александр Геннадьевич, мы тут ждем вас, ждем, а вас все нет и нет, поздоровался Артур, настороженно разглядывая меня. Паренек стоял сбоку и с любопытством разглядывал мои ботинки, которые, кстати, я получил там. Черт, понял, а ведь понял, значит, пора. С криком, чтобы дезориентировать, я прыгнул на паренька и провел 2 короткие серии, в корпус и челюсть. В это же время Артура снесли с дороги 2 фигуры в камуфляже, случайно толкнув и меня, отчего я свалился на пацана, и мы покатились вслед за осназовцами с их жертвой. Получилось так, что в процессе кувыркания моя ладонь оказалась прямо на лице парня, и, похоже, у него сработал рефлекс, мою ладонь сжали крепкие молодые зубы. «А-а-а, твою мать!» – голосил я, стараясь оторвать руку от курьера, но парень, рыча сквозь зубы и бешено вращая глазами, продолжал сжимать челюсти. Рядом как по волшебству появились 2 бойца и тоже попытались оторвать меня от этого замаскированного волкодава. В лес. Быстро уходим в лес, пока никто не появился. Приказал Сенцов, выбегая из-за кустов. Да не ездит тут никто, строится дорога. Отмахнулся я свободной рукой, поморщившись, так как один из осназовцев как раз в это время пытался пальцами раздвинуть челюсти озверевшего сопляка, вызвав у меня новые приступы боли. Глядя на текущую по подбородку парня мою кровь, я предложил, может, второго попросить, чтобы он уговорил этого мальца перестать кусаться? Хорошая идея. Валера, давай этого, второго. К нам подвели Артура с закутанной белой материей головой. Сними с него повязку, велел майор, кивнув на пленного. Когда с попаданца сняли повязку, он сразу осмотрелся и жадно уставился на красноармейскую звездочку на пилотке ближайшего бойца. Значит, это правда? Тихо пробормотал он, но мне это было неинтересно, болевшая рука беспокоила меня больше. Однако даже присутствие Артура не помогло, паренек продолжал смотреть на нас, переводя взгляд с одного на другого и стиснув зубы. У него, похоже, челюсть заклинила, авторитетно заявил осназовец Галкин. Активное кивание парнишки подтвердило эту версию и вызвало новые стоны у меня. Подойдя ближе, Галкин двумя руками взялся за челюсть паренька и на что-то нажал, с заметным хрустом рот открылся. «Блин, да кости прокусил, гад, дай-ка я гляну», — попросил Данилицы, осмотрев ладонь с капающей с нее кровью, взял протянутый одним из бойцов медпакет и принялся перебинтовывать руку под мои слова. «Теперь уколы от бешенства делать». Я мрачно посмотрел на паренька, похожего на вампира после пиршества, который прятался за бойцами от моих недобрых взглядов. «Так, значит, все-таки портал существует», — повторил Пузан, не отводя глаз от осназовцев. «Какой портал, бестолочь? У нас тут реконструкция боев на Украине 44-го года», — устало ответил я и добавил. «А вы нам всю игру ломаете, ходите, бродите. Да что вы мне лапшу на уши вешаете? Я что, по-вашему, не могу распознать реконструктора? Да я...» «Прекратите, Александр, он все понял, нужно возвращаться. Пусть с ними наше командование разбирается», — сказал Данилец, внимательно слушавший наш разговор. «Нужно так нужно», — пожал я плечами. «Мне, честно говоря, было пофиг, рука занимала все внимание». Подхватив связанных языков с завязанными повязками глазами, мы направились обратно под заинтересованные вопросы неумолкающего Артура, пока Сенцов не приказал заткнуть ему рот кляпом. Курьеру, кстати, тоже залепили рот, так, на всякий случай. Дотронувшись раненой рукой до аномалии, я открыл ее. В проявившееся марево портала немедленно двинулись бойцы, придерживая под локти обоих пленников, чтобы они не коснулись краев. «Вашу мать!» — услышал я концовку, когда последним прошел переход. Посреди склада стоял старший Гоголев и виртуозно матерился, выплескивая все, что в нем накопилось. Мы стояли и с недоумением слушали его, не понимая, что случилось. Однако полковник Судоплатов быстро взял все в свои руки и приказал пленных в допросную, роль которой исполняла сторожка охраны, а меня — к врачу. Дальнейший выход отложили, пока не будут допрошены языки. «Однако хороший укус, кто это вас так?» — спросил врач группы, осматривая разбинтованную руку. Врач не был похож на врача, больше всего он напоминал сельского учителя, и вообще все люди Судоплатова мало походили на диверсантов, разве что только бойцы Сенцова.